«А какого черта ты еще ждал? Председателя колониального политбюро, что ли? Из всех идиотских вещей, которые ты до сей поры натворил, это должно быть просто призовая глупость. Есть три вещи, которые даже самый последний идиот научится не делать в первую очередь, чтобы не осложнять себе жизнь. Но вот до тебя как-то все не может никак дойти. Хочешь знать, что это за правило? Я тебе скажу. Не плюй из иллюминатора машины, когда скорость Mach 1. Не ешь голубого снега на бета-гидре 4. И никогда не суй нос в неизвестный портал. Это же здравый смысл, правда? Казалось бы, любой, кто ест, пьет и дышит, с легкостью усвоит такие простые истины. Но только не ты, мальчик мой, только не ты, ни в коем случае. Мы хохотали и хохотали, и не могли остановиться. Глава 14. И еще кое-что говорил Сэм, когда мы, наконец, его нашли. Что за идиотская мысль, не сказать мне, куда вы проскочили? Но он был сердит, как кошка. Да слишком много было в то время переживаний, Сэм. «Ладно, может быть, ты и прав», — проворчал он. «Мне не очень хотелось бы об этом спрашивать, но где, черт побери, был ты?» «Не спасал Петровича, или как там его зовут?» «Петровский?» «Я думал, что цилиндры размазали его во Вселенной. О, Господи, Сэм, как это получилось? И почему?» Остальные столпились в кормовой каюте, пытаясь обнаружить, сколько человек может сразу поместиться в кабину сауны, кроме Дарлы, которая готовила быстрый ленч. Все не страшно шумели. Хорошо снова попасть домой. «Ну, дело было так», — сказал Сэм. «Вот он я, еду себе спокойно, наматывая мили на кардан. Наверное, я был около скорости Mach 4.5. Вонючка, знаешь ли, гений в своем роде, кстати. Потом он стал вызывать тебя. Вызывай, вызывай, никакого ответа. Потом увидел вспышку, и надо же, гамма-радиация. Ладно, думаю себе, можно списать на нет своего единственного потомка мужского рода. Но, я думаю, может, не все так плохо, если принять во внимание то, какую странную машину ты вел. Подумать, может, ты просто ранен и не можешь позвать меня на помощь. Поэтому я стал сканировать пространство в инфракрасном спектре. Ну, чтобы найти тех, кто выжил. Откуда я знал? Я совершенно не ожидал, что вы проскочите в неизвестный портал. Ну да ладно. Что-то такое мне попалось в кликах трех от маркеров въезда. И я съехал с дороги на лед и решил посмотреть. И на тебе. Мент в скафандре лежит на спине посреди неведомо чего. Никакого признака его машины в пределах видимости, но его катапультирующее сиденье раскидан кусками по всей равнине, а он замерз в ледышку, а с его левой рукой вовсе что-то странное. «Рукой?» — спросил я. «Ну да. Кисти у него совсем не было. Вместо этого большая замерзшая сосулька крови на конце предплечья, словно вишневого мороженого. Ей-богу, такой жути тебе никогда не доводилось видеть. Но остальные части тела были при нем, и он был жив. Господи Иисусе! Я мог догадаться, что сделал Петровский. Он так направил под углом огонь дюз ракет приземления, чтобы они отнесли его в сторону от цилиндров, вместо того, чтобы пустить его поудобнее на лед. Но как он выжил после такого колоссального риска, я понять не мог. Отрезанную руку тоже довольно легко можно было объяснить. Чудеса, что запутавшийся буксирный канат вообще не перерезал его надвое. А как ты затащил ее в каюту? Ну, сперва мне надо было отморозить его ото льда. Я поставил зажигательный пистолет на широкий луч и поджаривал его до тех пор, пока он не смог двигаться. Ну, потом он сам втащился внутрь. Ей-богу, в его теле не могло оставаться ни одной сломанной косточки. Но он это сделал. Потом оставалась проблема его отрезанной руки. Если бы я поднял температуру в кабине до нормальной, он бы стек кровью насмерть. И если я оставил бы в кабине вакуум, он замерз бы. Он и так был наполовину ледышкой, хотя его костюм оставался почти герметичным. Поэтому мне пришлось придумать способ, как загерметизировать кабину и одновременно держать в ней температуру ниже нуля. И просто-напросто не делать таких систем жизнеобеспечения. Пришлось мне повозиться, обходя разные микросхемы. А он что-нибудь сказал? Сэм немного помялся, потом сказал, да не особенно. Просто стонал себе и стонал. Я как раз в этот момент оглянулся назад и заметил, что Дарла стоит на пороге кухни, внимательно вслушиваясь. Собственно говоря, подслушивая. «Давай дальше», — сказал я. «Ну вот, я понесся по дороге обратно к Риксианскому порталу, но там вообще никакого движения не было. Пришлось мне мчаться весь путь назад к дороге на земной лабиринт. Вопил, как дьявол, всем шоферюгам, и два тяжеловоза наконец взяли его с собой. Кстати, по дороге я видел наших риксианских друзей. Я знаю, они здесь. Как ты думаешь, он выжил?» Но он вырубился совсем, когда до него добрались шоферы тяжеловозов. И поэтому я не могу знать. Но он, ей-богу, чертовски живучий тип, я таких встречал. Сэм сделал паузу. «Как тебе кажется, я ничего неправильного не сделал?» «Да нет, черт возьми, ты сделал именно то, что нужно». «Ну что же, моя совесть, по крайней мере, чиста. Так или иначе, он уже в этих гонках не участвует». Дарла шагнула вперед и принесла мне миску говяжьего бульона и крекерсы. Я сказал ей спасибо и накинулся на еду, прикончив ее за рекордное время. Я запил все это банкой пива «Звездное облако». Рыгал я отчаянно громко. Я улыбнулся Винни, которая сидела на сиденье стрелка, приканчивая остатки своего травяного обеда. Она рыгнула и улыбнулась мне в ответ. Есть вещи, которые действительно распространены по всем вселенным. Позор, как в наши дни разгулить молодые девушки, даже не краснея от того, что на них ничего нет, сказал Сэм. Я это уже слышал, Сэм, откликнулась Дарла. Скажи мне только, что тебе это не нравится. Я старею, черт, я и есть старый, собственно говоря, я мертвый. Сэм, кончай нести чушь. — сказал я. — Ты никогда не умрешь, и ты это знаешь. Разве я тебе не говорил, что тебя надо три раза похоронить, прежде чем ты согласишься остаться под землей? Ты же будешь возвращаться обратно, как Джон ячменное зерно. — Что за разговоры? Где твое уважение к умершим? — хихикнул Сэм. — Дарла, я просто подшучивал над тобой. В мое время ханжи говорили, что мораль уже не может пасть ниже. Я, кстати, с этим согласен. Это был декадентский период, если такой термин тебе о чем-то говорит. И проведи со мной, Уинг Бэйби, на Новой Бетте, а я тебе про это расскажу такое. Назови время, когда тебе удобно, Сэм, и я с удовольствием. Он рассмеялся. Джейк, расскажи мне еще про того кита, который собирается нас проглотить. Похоже на то, что он побил рекорд даже той ледяной рыбы на Альбионе. Я тебе никогда не рассказывал про то, как я отправился в экспедицию, чтобы проследить их миграционные маршруты. Ну, это было, когда ты еще в школу ходил. Должно быть 30 стандартных лет назад. Сэм продолжал плести историю, который много раз надоел мне за все прошлые годы. И мне даже странно стало, к чему это он клонит, пока я не услышал его голос по внутрикостным проводникам в ухе. «Сынок, мужайся. Дарла агент. Мне кажется, она работает на Петровске». «Ну что же, вот и начались неприятности, и шило, наконец, вылезло из мешка». Мне, наверное, трудно было бы держать про себя все свои подозрения на этот счет. Я понял, что и сам понимал, давно уже что-то не в порядке. «Вот так, молодцом!» — продолжал Сэм. «Держи бесстрастную физиономию. Нет никаких доказательств, но ты послушай запись того, что говорил в кабинете Петровский». Тут раздался голос Петровский, который долго бормотал по-русски мне прямо в ухо. К тому времени он же начинал бредить, сынок. «Вот, послушай».